ХМ, в клане Тяньнай будет бесплатная медицина? С интересом спросил Люинь. Поставлю вопрос с другой стороны, откликнулся Денис. Будет бесплатная практика. Это раз, явственно видимая привилегия быть членом клана. Это два, я прошу прощения, но такое практикуется во многих кланах Шин, заметил Люинь. Большинство людей, которые будут проживать на территории клана Тяньнай, ответил Денис, будет членами клана Тяньнай. Ау, Люинь оценил масштаб охвата. Для того, чтобы стать членом клана, достаточно будет закончить общую школу, добавил Денис. То есть в 17-19 лет юноша или девушка получит возможность повесить камон клана и отправиться служить. Абсолютно все члены клана Тяньнай должны будут пройти военную подготовку. А для того, чтобы они это могли делать, и нужна хорошая медицина. Денис сделал приглашающий жест в сторону поселка, возле которого и приземлился флайер. В семье же именно так обстоят дела, добавил Кусаби. Он не упомянул название Инь, потому что для члена семьи есть только одна семья. Семью, даже нашу, охватить гораздо проще, ответил Люинь, прогулочным шагом идя рядом с Денисом. И в сложных случаях мы все-таки пользовались внешними ресурсами. В случае клана Тяньнай такой ресурс уже имеется, заметил Кусаби. Да, Кисара-сан впечатлила даже Юн, чуть усмехнулся Люинь, а ее удивить сложно. Но все же, Денис, это потребует просто чудовищных затрат. Крепкий дом не возвести без хорошего фундамента, ответил Денис. Даже Минай Хами не согласен с тем, что экономия на медицине, это подобно отложенной смерти. К тому же амбиции Кисары-сан таковы, что ей будет недостаточно даже клана Тяньнай. Кисара-сан имеет мечту создать медицинский центр для всех рас. Это достойно уважения. Люинь не поленился даже слегка склонить голову. И здесь мы переходим от возвышенных материй к вполне бытовым проблемам, чуть усмехнулся Денис. Еще раз хочу отметить, Денис, произнес китаец, я даже не могу уловить акцента, словно говорю с человеком, для которого Путунхуа родной. В какой-то мере так и есть, отец, ответил Кусаби. Но только если касаться Гуаньхуа, на Юэ я могу говорить с трудом, на Хатка вообще не ловлю на слух. Ну, на Хатка я в молодости разговаривал с большим трудом, хмыкнул Люинь. Забавно то, Денис, что ты говоришь слишком правильно, если быть точнее, старомодно. Но мы отвлеклись. Почему же, Денис, я сегодня оказался здесь? Своему успеху, отец, я во многом благодарен семье, заговорил Кусаби. И это норма, Денис, спокойно заметил Люинь. Ты хочешь семье процветания, семья желает тебе помощь на твоем пути. Мы не должны руководствоваться внутри семьи вопросами материального вознаграждения. Желая успеха семье, успех придет и к тебе. Денис невольно улыбнулся. Просто манера подачи китайцами мудрости. Они словно специально делают это так, словно прямо сейчас трактат пишут. Люинь говорил размеренно, четко, словно диктовал. Вчера я думал, и Денис невольно подхватил это настроение. Нужен ли этот разговор? А если нужен, то в каком составе? И где? Денис обвел жестом степной пейзаж. До поселка, кстати, было метров 400. Хотя можно было посадить флайер прямо возле домов. Люинь же внимательно слушал идущего рядом парня. Только в том, что Денис именно парень, у главы Инь были очень большие сомнения. Владимир Рюриков пользуется моим полным доверием, отец, продолжал Денис. Он способен. Даже не так, лишь под его руководством клан Тяньнай сможет пройти по тонкому лезвию между Шин и Русским Союзом, не растворившись в ком-то из них. Именно Рюриков может показать собой пример и тем, и другим, и членам клана. Вопрос в том, что Кусаби Денис, в качестве главы клана, при этом ему будет сильно мешать. Фокус внимания должен быть один, согласился с Денисом Люинь. Командовать должен лишь один. Если командует не один, какими бы благими ни были намерения, будет лишь хаос. При этом нельзя, чтобы рядом с Рюриковым находились и другие фокусы внимания, сравнимые с ним, добавил Кусаби. Но и делать сеппуку, даже ради клана, мне что-то не хочется. Просто уйти в тень также нельзя. Людям нужна непротиворечивая система, согласился глава Инь. Четкая иерархия дает уверенность в будущем. Уверенность в будущем дает силы в настоящем. Но люди идут из прошлого, и если глава, приведший их к победе, просто исчезнет, к Владимиру возникнут очень неприятные вопросы. И выход я вижу только один, произнес Денис. Я должен стать главой для битвы, для свершений. Богом, негромко добавил Люинь, если говорить не так пафосно, то символом. который появляется во время испытаний. У людей тогда будет четкое разделение в головах. Вот глава, который здесь, с ними, назначенный Богом, признанный им способным. И вот Бог, деяния которого непостижимы смертным, поэтому он в другой категории. Система мировоззрения, отработанная веками, привычная и поэтому легко реализуемая. Да, только есть один моментик, криво усмехнулся Денис. Я не Бог, огонь изо рта и молнии иззад руки, метать не умею. Бога люди придумают сами, Денис, спокойно заметил Люинь. От меня же ты хочешь, как я понимаю, чтобы я возглавил службу безопасности клана. По факту, вы уже ее возглавили, отец, чуть усмехнулся Кусаби. Но да, я хотел прояснить этот вопрос, поэтому мы сейчас вдвоем. Для того, чтобы я мог отказать без ущерба для репутации, усмехнулся и глава Инь, в свете изложенного тобой, а также потому, что тебе нужна помощь, а я не имею причин отказать в ней, службу безопасности я возглавлю. Некоторое время они шли молча, и в тот момент, когда я понял, что должен уйти, произнес Денис, мне стало сильно неприятно, словно я отправляю ребенка учиться далеко от дома. Такова жизнь, грустно улыбнулся Люинь. Сначала ты дрожишь над детем, потом бережно растишь в нем человека, вливая свою любовь, силы и опыт, а затем дети покидают дом. Мой совет, Денис, чтобы не лелеять в груди эту грусть и жалость к себе, нужно просто завести еще детей. В общем-то, примерно это я и собираюсь сделать, ответил Кусаби. 4 сентября 4049 г. ПЗВ, Гунтай, замок Унарё, дом главы. Велесова пробыла на Гунтае почти двое суток. Сегодня утром, по времени Гунтая, она отправилась обратно. За эти дни Ольга Николаевна, если называть вещи своими именами, рассматривала, что же это такое, клан Унарё, в будущем Тинной. И больше всего ее интересовали невооруженные силы. Раз уж маски были сброшены, Велесова прикидывала, сколько людей способен принять клан Тинной. Но вот суета закончилась. Ольга Николаевна отбыла домой, а Денис впал в какое-то задумчиво-созерцательное состояние. Побродил по саду, точнее, по тому месту, где сад будет. Дорожки уже отсыпали, поэтому можно было по ним походить. Шень немного задержалась, причем на Ранапра, и по делам Инь. Юмика сообщила, что Хиавакан передал, что хочет с ней встретиться, то есть эта часть плана уже почти наверняка сработала. Рэви и Айми сейчас опять занимались отбором кандидатов в одно специфическое подразделение, которое будет сопровождать самого главного главу в его предстоящем путешествии. То же самое делали Камура Миуда и Элли, только в отношении пилотов для авиакрыла Аншидая. Сам Дерриер, после того, как доставит обратно Юмика, улетит на Эйрин. Кораблю предстоит пройти еще одну модернизацию, и Рубелла наотрез отказалась передавать кресло капитана, а Владимир Рюриков также наотрез отказался занимать этот дом и замок. Так-то правильно, замок уже не соответствовал статусу. Опять же это в легенду отлично ложится. Это место надо сохранить для будущих членов клана, как музей. В конце концов, у императора вообще целый материк, усмехнулся про себя Денис. О, Рэви, как обычно, бодра и стремительно. «Что-то ты рано», — заметил Денис, когда девушка подошла. «Слышь, мыслитель», — ехидно ответил Рэви, — «так-то уже вечер». «О», — Денис слегка удивился, — «а вроде только еще было позднее утро». «Ну, паук», — поинтересовалась Рэви, — «всех расставил», — Кусаби улыбнулся. «Хочешь потом что-то взять», — ответил Денис, — «положи так, чтобы не взял кто-то другой». «Ну, пойдем ужинать, тебя же Сакура прислала». «Не, ходит по саду с такой рожей, будто списки на расстрел составляет», — хмыкнул Рэви. «На обед забил, а подойти к тебе, судьбораспределителю, опасаются». Денис улыбнулся. «Как у вас там дела-то?» — спросил парень, сделав жест в сторону дома. «Сразу тебе говорю, Айми отговорить не удастся», — поморщилась Рэви. «Она себе вот такенный штырь вбила, что должна, обязана, это честь. Она еще на днях с Элли поговорила». «О, ясно», — вздохнул Денис. «Да-да», — помрачнел Рэви. «Теперь это еще путь и все в таком духе. Хоть сейчас на эталон самурая посылай». Возле дома их, как положено, встретила служанка во всем белом. Ее поклон был, конечно, идеальным. «Нобу тут меня атаковал», — произнес Денис, когда они вошли в здание. «Говорит, что недостоин». «Чего?» — не поняла Рэви. «Кого?» — вздохнул Денис. «Понятно», — догадалась девушка. «Отношения у Гура Нобу и Сакуры стали в клане этаким развлечением. Оба повернутые на традициях и точном их соблюдении. Романтическая кёнишинская история, как из исторической галопостановки, с соблюдением мельчайших деталей. И поэтому простой командир не может взять в жены дочь главы. Даже не так, Нобу не может просто жениться на дочери легендарного Кёнишина, который совершил уже столько деяний, стал главой клана и все в таком духе. Поэтому Нобу опять включил старую пластинку, что ему нужно совершать подвиги, чтобы стать достойным. И, по мнению этой реинкарнации Эланса Кихана, искомое в изобилии находится именно рядом с Денисом. «Ну и возьми его», — хмыкнул Рэйви. «В башке у него, конечно, тараканы строем ходят, но делу это не мешает. Тут все не так просто, Рэйви», — усмехнулся Денис. «Он должен быть достоин достойных следующих за достойным. Если короче, я его к вам отправлю, загоняйте его нахрен, чтобы он почувствовал эту чертову достойность. Вот за это можешь быть спокоен», — ответила девушка. Айми прям лютует. Они там скоро начнут плевками корабли сбивать. Возле малой трапезной их ждала еще одна служанка, где Сакура набрала столько желающих все это в точности изучить и потом исполнять. «Мне показалось, кстати, или слуг стало больше», — произнес Денис. «Ну, ты же сам дал разрешение», — ответила Рэйви. Сакура летала в поселение, вернулась с пятью. «Прикинь, они через вирт учатся ходить по дому, все по-взрослому», — чуть удивился Денис. Едва Рэйви и Кусаби сели возле стола, на специальные стулья без ножек, в трапезной буквально материализовалась Сакура. «Тайсаатаусама», — девушка склонилась в самом низком поклоне. «Тайсаатаусама», — буквально отец-глава. «Сакура», — с теплом произнес Денис, — «хочу тебя поблагодарить. Порядок в этом доме дарит мне отдохновение от дел, упорядочивает мысли. Но хочу спросить тебя, ты подумала?» «Да, Тайса сама», — ответила девушка. «Мне не хватает знаний и умений, которые должны быть у вашей дочери. Клан Сау славится своими выпускницами. Клан Сау, клан целиком проживает на Карусиме. Из этого клана обычно берут мида, девушек для сопровождения императора. Сау», — Денис наморщил лоб, вспоминая, — «а это те, которые девушек отдают в императорские дворцы?» «Да, это именно эти Сау», — кивнула Сакура. «Но они также открыли школу, где любой желающий может пройти курсы подготовки слуг императора». «Понятно», — Кусаби задумался. «Я так понимаю, школа это на Карусиме?» «Да, Тайса сама», — снова поклонилась Сакура. «Когда вы отправитесь в свой путь, я бы хотела туда отправиться. Если возможно, не одна». «Возможно, Сакура», — ответил Денис. «Твои успехи говорят, что ты прекрасно понимаешь, какие знания нужны тебе и тем, кого ты возьмешь с собой. Спасибо, Атаусама», — поклонилась Сакура. И словно по команде, ее с двух сторон обошли служанки, несущие яство. «Слушай, а все-таки», — заговорила Рэйви, когда они уже более-менее насытились, «без этой кёнишинской китайской обертки. Помнится мне, ты клан для себя создавал, а теперь его взял и отдал Владимиру». Денис вздохнул. «Я не потянутенный», — ответил парень, — «в том смысле, что меня задолбает вся эта мутата». «А, вот оно что», — хмыкнула Рэйви. «Тогда да, Владимир прям идеально подходит. Он как раз любитель ковыряться чуть не с каждым. Владимиру просто нравится работать с людьми», — заметил Денис, — «выстраивать тонкие цепочки смыслов. Ты вот хочешь остаться и всем сопельки вытирать?» Девушка осклабилась. «Тонкие цепочки», хе, оценила она оборот и последующую его интерпретацию. «Не, лучше пусть Владимир нянчится тут». «Ну, вот ты и ответила на свой вопрос», — заметил Денис. «Дело нравиться должно. Я точно так же собираюсь потом поступить с Тибридской корпорацией». «Ага, а сам вообще сверху всех сесть», — сощурилась Рэйви. «В тот момент начнется серьезная заваруха», — ответил парень. «И если все получится, там я буду как раз на своем месте. А лиса, к тому времени, совсем старухой станет», — удовлетворенно заметила девушка. «Рэйви, не начинай опять», — поморщился Денис. «Хрен ли тут начинать, всем в клане абсолютно ясно, что глава собрался землю прибрать», — ответил Рэйви. «И сделать это через лисицу». Если абстрагироваться от персоналей, Денис чуть поморщился снова, то легенда вполне себе нормальная, конечно, — с вызовом заметил Рэйви. «Бабу новую затащить в постель, что тут плохого?» «Да, Рэйви, выключай Отелло», — спокойно ответил Денис. «Ты-то все досконально знаешь, чё еще за Отелло?» — недоуменно поинтересовалась девушка. «Система Вояджер, ганшип Каусаку». Корабль осторожно пробирался среди булыжников. Каусаку уже находился прямо в том кольце астероидов, в котором располагалась и станция Ревивал. «Это только кажется, что в поясе астероидов никак нельзя пролететь. Вполне реальная задача», — при наличии времени и мощного вычислительного массива. Более того, это очень скучная задача, с которой может справиться даже программа автоведения. Система считывает показатели булыжников, их траектории движения, а потом корабль продвигается по рассчитанному курсу. Повторить нужное количество раз. В окрестностях станции установлены орудия, говорила Кисара. Тибрицы их почему-то называют гравитационными, а на самом деле это огнестрел, калибра 150. Их, кстати, хотели в свое время на корабли ставить, вот и сделали пробную партию. Но что-то у «Шеврона» не пошло, и эту партию удалось купить практически по цене металлолома. «Не пошло то», — заметил Раули, занимающийся проектированием, — «что им нужны снаряды. Снаряды нужно таскать с собой. Плюс в неуправляемом снаряде нет смысла, проще поставить тогда обычное орудие. А управляемый боеприпас сразу ценник задирает так, что это никто не купит. Плюс обслуживать эти орудия где? Покупать к ним боеприпасы, а идея, между прочим, интересная. Огнестрельные орудия просты, при этом дальнобойные. Управляемые снаряды позволяют добиться высокого процента попадания на расстояниях, когда стандартные ГК даже не прицеливаются. Ракеты тогда тебе чем не нравятся? Спросил Фил. Тем, что у них есть двигатели, ответил Раули. А у снарядов их нет. Нет двигателей, нет засветки для оптики и наведения. Обнаружить их, конечно, можно, но гораздо труднее. А потом еще нужно попасть в столь малый объект. В качестве двигателей коррекции можно использовать чуть не сжатый воздух. В общем, зря «Шеврон» забросил эти разработки. При должном развитии, такие орудия могли бы занять свое место. То, что не приносит мгновенную прибыль, не нужно, усмехнулась Кисара. Да, тогда пришлось бы создавать не только орудия и снаряды, заметил Буч, а целую отрасль. Только при массовом производстве можно добиться приемлемой цены отдельной единицы. Вот в Тибрите активно же используют торпеды. Отличие торпед от ракет, а то постоянно попадаются комментарии, что это одинаковые боеприпасы. Ракета, как только что сказал Раули, имеет двигатель, который работает на всей траектории движения. Ракета может корректировать свой курс и даже производить уклонение. Но все это делает эти боеприпасы очень дорогими штуками. Торпеды же, в отличие от ракет, имея сходную боевую часть, импульс для движения получают при старте. Да, имеются разные гибриды. Торпеды могут иметь несколько двигательных зарядов, могут иметь устройство для коррекции курса. Но главное отличие ракет от торпед – это стоимость. Торпеды были придуманы как дешевый заменитель ракет. И это, кстати, фишка именно Тибридского флота. Массовое использование торпед. В империи Шин торпеды почти не получили распространения, там сделан упор на удешевление ракетного вооружения. Но такие исследования и разработки можно сделать только при государственной поддержке. А в Тибрите с этим проблемы. Более того, в последнее время тибридские кораблестроители стали попросту воровать технологии у тех же хинадзинов. Поэтому торпеды в Тибрите стали уходить в прошлое. Да тоже уже переходит на ракеты, заметил Раули. Ракеты – это же простота применения и универсальность. Для торпед нужен специальный корабль, а ракеты можно даже на акре повесить. Ну, торпедный тубус тоже можно прицепить к акре, заметил Буч. Да вот, даже к нам можно такое приделать. А нафига? Поморщился Раули. Торпеды тибридцы бросили развивать уже лет 100 как, там нет никаких особых новинок. Плюс у них теперь стоимость совсем не маленькая и, самое главное, доступность. Ракеты можно купить, где угодно, а за торпедами придется прям в Тибрит топать. И это я еще молчу про эффективность торпед. Говорю же, они уже все устарели. Хотя да, в прошлую войну тибридцы выехали именно за счет массового применения торпед. Раули замолк, так как Каусаку вновь двинулся вперед. И Альф, пусть и был уверен в системе, но все же следил, на всякий случай. Буч, заговорил Фил, а почему Денис все-таки землю выбрал? Можно было с теми же Иллири поработать. С альвами не знаю, но есть еще Интария. Те тоже, я думаю, не отказались бы от прибыльного проекта. Потому что это все государства, ответил босс Срагуна. Поработать, да еще с прибылью, они, конечно, не откажутся. Но появление на своей территории военной структуры, не подчиняющейся власти, не допустит. А Денис хочет создать государство, выходит, поинтересовалась Кисара. Буч хмыкнул. Интарики какие технологии используют? Произнес Буч. Инриен, все они, и Шин, и Тибрит, примерно технологически, одно и то же. Сходные характеристики кораблей, двигателей, орудий. А русским, которых полуизолировали, пришлось выдумывать то, что им было недоступно. А отличие технологий, это и есть признаки государства, задумчиво произнес Фил. Ясно. Плюс размер населения, добавил Буч. В той же Шин, далеко не каждая провинция может выставить размеры населения, как на одной только земле. Но качество населения, усомнился Фил, с торчками трудно сделать что-то серьезное. Физическая зависимость, вопрос решаемый, заговорила Кисара. Вопрос с наркоманами, это вопрос не медицинский. Да, Кисара, все верно, кивнул Буч. А не слишком ли широкий замах, снова засомневался Фил. Когда-то, Фил усмехнулся Буч, у Рагуна имелся лишь буксир, да и то, с него был снят прыжковый двигатель, а теперь член нашей команды глава шиновского клана, но сколько это получается, около 10 миллиардов, продолжал сомневаться Фил, это же чертова уйма народа, главное, что они есть, хмыкнул Буч, вот если б не было, это была бы проблема, Раули, сколько нам там еще красться, думаю, часа три, ответил Альф. Но еще же и обратно надо таким же образом уйти, и там сколько провисим, пока к станции транспорт не придет. Так что времени обсудить намерения Дениса у вас в избытке. Например, то, что он собирается соединить в одной организации менталитет хинадзинов, тибрицев и землян. Земля уже и так, по сути, это объединение, возразил Фил. Мне кажется, что Денис просто собирается это использовать. Землю, как среду, для жизни разных рас, неизвестная система. В пустоте появилась яркая точка, а потом появилась воронка перехода, фиолетовая, но в отличие от обычных, эту воронку пересекали желтые и алые разряды. Из этой воронки вышел исполинский корабль, больше всего он походил на земных реликтовых морских животных, матового серого цвета, почти без тонов, и поэтому складывалось ощущение, что корабль выточен из цельного куска скалы, но при этом у корабля не было никаких привычных людям и другим расам признаков рукотворности, не было видно швов, соединений, как будто корабль именно сразу целиком отлит, веретенообразный корпус, сплюснутый или стесанный с боков, сходство с земными животными добавляли наросты плавники в нижней части корпуса, по два разного размера с каждой стороны. На морде этого корабля животного имелось что-то типа рога, на корме довольно большой вертикальный плавник, и никаких признаков, что у корабля есть какие-то двигатели, то есть дюз, свечение и прочего, ничего этого не было, зато имелись разного размера цепочки огоньков, синих, красных и белых, по всему корпусу. На приход корабля в систему на ближайшей к точке выхода планете что-то отреагировало. Это была синяя планета, атмосферная, один здоровый материк, довольно большие белые пятна ледников на полюсах, и вскоре из атмосферы этой планеты прямо в корабль ударил тонкий, относительно планеты корабля, белый луч. Ненадолго, буквально миг, светился этот луч. Корабль после этого еще некоторое время висел неподвижно, а потом очертания его корпуса словно размылись. Перед кораблем появилась воронка перехода, и вскоре корабль ушел в прыжок. Глава 7. 30 дней спустя. 5 октября 4049 г. ПЗВ. Пеший путь до станции занял почти сутки. Первую часть пути они проделали на специально сделанных устройствах. По сути, это были воздушные баллоны, в качестве движителей и рама, за которую держались бойцы. А потом были сутки безжизненных каменистых пустошей под бесконечным звездным куполом. И если вначале этот пейзаж завораживал, да после 23 часов хотелось ровно одного – дойти до этой проклятой станции, а потом избавиться от осточертевшего скафандра, провонявшего химикатами утилизаторов, и потом, когда уже станция была в зоне видимости, отряд сделал последний привал. Ну, как привал, садиться-то нельзя, можно лишь присесть и зафиксировать приводы скафандра в этом положении, но хоть это, сейчас необходимость тех изнурительных тренировок была очевидна. Чтобы пройти весь этот путь, нужно действительно обладать не просто хорошей, а идеальной физической формой. Требовалось же не просто пройти, а потом еще и сделать то, для чего они шли. На привале Мюрайари развернула станцию связи. «Командир, группы выполнили свои задания», — произнесла Яри, приняв сообщение. «То есть пушки обезврежены и можно протаскивать к станции Вилунд. Теперь оставалось им выполнить свою задачу, а именно, захватить станцию, причем так, чтобы охрана не успела активировать систему самоуничтожения нужного объекта, что задачу усложняло многократно. Система самоуничтожения была автономной, то есть захват управления станцией ничего не даст. На захват жилых модулей станции пойдет третий отряд. Он состоит почти целиком из гаруминцев и командует ими Канкынь. Ребята хоть и молодые, но все с богатым уже боевым опытом и упертые. Тренировки на Гунтее огранили эти алмазы, и отряд Канга практически не уступал Альфе с Бетой. Альфа, кстати, это два других отряда. Первым командовал Рэйви, вторым Унарю Айми. А пушками занимались Бета и Унмию Гуранобу. Два отряда Альфы должны зайти в центральный модуль станции и обеспечить сохранность нужного им объекта, за которым они сюда и шли. В составе первого отряда Кисара и лучший техник клана Унарё, глава Кусаби Денис. Они будут проникать через технический шлюз, который располагается в переходе от жилых модулей в центральный. Там же рядом, в центральном модуле станции, находится комната охраны. Второй отряд Альфы отключит антенны основной станции связи и зайдет в центральный модуль через грузовой шлюз. Одновременно отряд Канга разберется с антеннами связи резервной станции и зайдет в жилый модуль. Все это было отрепетировано буквально до тошноты многочисленными и многочасовыми тренировками. Эти действия отрабатывались до автоматизма и одновременно при этом проверяли, как будут действовать бойцы в состоянии сильной усталости. Хотели тем самым учесть все, что может случиться. Второй отряд, например, после проникновения должен физически отключить заложенные заряды, страхуя первый отряд. После часа отдыха, они выдвинулись к станции. Идти было очень тяжело и не потому, что на каждом висит, фактически, еще полтора его веса. С весом как раз проблем не было, по понятным причинам. И вообще, они не шли, а совершали мелкие прыжки. И то, система стабилизации скафандров иногда выбрасывала вверх воздух из пневмобаллонов, прижимая человека к поверхности. Они шли по расщелине, которая тянулась до самой станции, что находилась на этаком островке между двух оврагов. И третий отряд повернул в правую расщелину, которая проходила далее возле жилых модулей. Остальные пошли в левую, которая подходила к центральному модулю. Уже у станции первый отряд отделился и пошел дальше. Доклад прозвучал в динамиках шлема Юмика хриплый голос Дениса через некоторое время. Он был в первом отряде и выполнял еще роль общего координатора. «Второй на позиции», — ответила Айми. Она стояла и смотрела вверх, на склон, куда предстояло забраться. Точнее, они туда запрыгнут. «Третий готов», — доложил Канг. «Пятиминутная готовность», — произнес Кусаби. Юмика состояла во втором отряде. На это мероприятие она пошла почти добровольцем. И, как и все, прошла курс подготовки. Конечно, с монстрами Альфы она не сравнялась, но так ей и не надо в первых рядах штурмовать. А вот что необходимо, это получить специфический боевой опыт. Бойцы, готовясь к прыжку, стали чуть выше. Это из-за демпферов на сапогах скафандров. Юмика, как и все, проверила состояние системы стабилизации. Еще половина запаса воздушной смеси в баллонах. Улететь в космос при прыжке – это совсем не нужно. Доклад, снова заговорил Кусаби. Второй, все готовы, доложила Айми. Третий, все готовы, откликнулся Канг. Приступить, коротко бросил Денис. Юмика согнула ноги. Приводы, сработав вместе с баллонами, выбросили ее вверх. Потом сработала система стабилизации, не давая скафандру, с заключенным в него хрупким человеческим телом, улететь в пустоту. Унарё Дайсин и еще один боец сразу же двинули к антенному узлу. Миура Яри, техспец, допрыгала до шлюза и стала вскрывать крышку на точке доступа. Шингу Майми открыла крышку круглого отверстия и вставила кривой ключ аварийного ручного открытия дверей. Остальные заняли позиции напротив шлюза. «Антенн нет», — доложил Канг. «Внутрь плюс два. Через две минуты проникнут в модуль». «Антенна все», — практически следом произнес Дайсин. «Внутрь плюс три», — произнесла Яри, возившаяся возле люка шлюза. «Мы внутри», — произнес Кусаби. «Две единицы минус. Группа проникла внутрь, уничтожили двух противников. Сегменты грузового люка разошлись в стороны. Сложность была в том, что Яре нужно было не просто открыть, а еще блокировать сигнал об открытии. На первых тренировках именно факт открытия шлюзов и разгерметизация доводили дело до поражения. Насколько знала Юмика, Денис Кусаби, Татамацу и тот Альфскаусаку, Ралли, они сделали для этого специальный прибор. Внутри шлюза доступа к электрике люка, естественно, не было. Поэтому Шингу Майми и Миура Яри просто начали разбирать обшивку. «Готовы», — доложила Яри, от скафандра которой к найденным под обшивкой проводам тянулись синие шлейфа. Бойцы тут же набились в шлюз. «Третий, внутри», — пришло сообщение от Канга. «Зашли чисто, продвигаемся». «Принято», — ответил Денис. «Мы около поста». Внутри шлюза зажглись оранжевые лампы дежурного освещения. Вот это скрыть никак не удастся. Но на пульт оператора придет сообщение о том, что внутри шлюза проблемы с давлением. Шуршали, падая на пол чехлы, которые снимали с оружия. То оружие, которым пользовались снаружи, оставили снаружи же, возле шлюза. Чтобы исключить возможность отказа, взяли по две единицы. Пусть огнестрел и не особо чувствителен к перепадам давления и температуры, но лучше перебдить. Внутренний люк шлюза открылся. Двое бойцов немного неуклюже выскочили наружу. Следом стали выбираться и остальные. В этот момент и нельзя торопиться. Мелочь, но поспешность тут может серьезно затормозить проникновение. «Система под контролем», — заговорил Денис Кусаби. «Контакт», — вдруг резко выкрикнул Канг. «Черт!» На фоне послышалась стрельба. Юмика активировала открытие и забрала скафандра. На ней был самый настоящий скафандр, но в него была внедрена система виртуальной реальности. И они все на самом деле сутки провели в самых настоящих скафандрах, совсем вытекающими. Поэтому девушка скривилась. Аромат внутри скафандра был ядреный. Активировав приводы, Юмика вышла из вирт, капсулы кокон. Именно благодаря этим капсулам, недавно доставленным с Земли, стало возможным полностью имитировать условия нахождения на астероиде. А охраной станции Ревивал в этом симуляторе руководил никто иной, как Владимир Рюриков. И этот гад опять нашел лазейку, как насолить штурмующим. По условиям, он не мог реагировать сразу, потому что не должен знать, что на станцию проникают. Но он постоянно умудрялся нагадить. В прошлый раз, например, он активировал заряды дистанционно, находясь в жилом модуле. Мыться, процедила сквозь зубы Юмика. Благо, тут нормальное притяжение. И девушка буквально добежала до места, где с нее снимался скафандр. Когда она, наконец, покинула свое узилище, то буквально бегом кинулась в сторону душевых кабинок. Это вначале ее смущало, что он нее натурально смердит. Так тут от всех несет так, что глаза режет. И опять же все в комбизе в обтяжку, с трубкой взаду. «Айми», — заговорила Юмика в раздевалке, — «что на этот раз придумал наш террорист?» «Ну, типа, персонал станции взбунтовался», — усмехнулась Айми. «И охрана вся была в жилом модуле и уже вооруженная. Кстати, противостояли им не боты, а реальные бойцы, из других подразделений. Так что все было максимально приближено к реальности». «Ну, и какой результат?» — спросила Юмика, идя к прозрачной колбе для комбинезона. Комбез был почти такой же, какой применяют пилоты, только без внешнего слоя, его роль выполнял скафандр. «Четверо холодных», — ответила Айми. «Но охрану они перебили. Глава все равно пропесочит», — хмыкнула Юмика. Айми согласно усмехнулась, а потом нахмурилась. В прошлый раз именно отряд Айми не справился с задачей, когда Рюриков дистанционно подорвал заряды. По всем условиям Юмика должна была проникнуться к Кусаби, как минимум, сильной симпатией. Но она ничего такого не ощущала, вообще. Уважение, да, зависть, и такое было. Но для нее он был. Юмика ничего не могла с собой поделать, но ей постоянно казалось, что Кусаби словно, ну, сильно старше. Поэтому и никаких фривольных мыслей. И его женщины это ощущение только поддерживали. Разве что Элли. Но эта девушка была сильно странной. Но была еще та, с Земли, Рэйви, вот это точно тетушка. Боевая такая, грубоватая, с хищной красотой опасного зверя. Хотя вот у Айми чувство в наличии, это уже всем просто очевидно, но у нее, похоже, какая-то девиация. Не может человек, еще мгновение назад хладнокровно режущий врагов, резко менять поведение на скромницу. Это наверняка какой-то бзик в голове. Юмика прямо-таки с наслаждением стояла под потоками довольно горячей воды. Всего-то сутки в условиях, когда нельзя даже нос почесать и жизненные ориентиры насчет комфорта резко меняются. Вообще-то, задуманная руководством клана Унарё операция, это какой-то другой уровень целеполагания. Им даже в голову не пришло, что сутки в скафандре, это на грани человеческих возможностей, и вполне реально при этом протечь головой. За этот проход по поверхности астероида можно приобрести немалое количество фобий. Но Кусаби просто начал с 3 часов и каждые 2 дня увеличивал на час, земной час, который треть шиновского. Юмика уже начинала привыкать к этому, а поначалу, когда она услышала про 3 часа в скафандре, ей дурно сделалось. Это же 9 земных часов. Зато сейчас сутки в скафандре и народ только лишь про душ думает. Классическая подмена потребности. Юмика, конечно, прям плотно психологией не занималась, но тут и не было особых изысков. Людям просто постоянно фокусировали внимание на то, что они воняют, тем самым уводя их от факта нахождения в пустоте. Честно говоря, Юмика сама это поняла буквально недавно. Но даже понимая это, она все равно продолжала думать о том, чтобы быстрее содрать скафандр и помыться. Да вообще это было неправильно. Из раздевалки донесся голос Каямы Азуры, техника из отряда Канга. Часть охранников была в одежде персонала. Стали бы охранники это в реальности делать, зачем им это? По условиям же на станции не в курсе должны быть. Постоянная бдительность, спокойный голос Айми. Ты боец специального отряда, и вы всегда должны предвидеть любое развитие ситуации. Ты дашь гарантию, что персонал на станции будет не вооружен. Ну, а подрыв зарядов в прошлый раз, не унималась Азура. По условию, купол вокруг объекта не пропускает излучений. Как тогда Рюриков ваш смог подорвать заряды? Хорошо, смог, но как тогда его нейтрализовывать? С чего вдруг начальник охраны станции стал бы прятаться? И во время тревоги бежать не на пост, а в жилый модуль? Он мог так сделать, чтобы во время подрыва не погибнуть самому, наставительно ответила Айми. За врагов тоже надо думать. А когда говорит с Кусаби, прям вся краснеет, усмехнулась про себя Юмика. И это было не принято выпячивать. Так, иногда бойцы по-доброму посмеивались над этим. Когда Айми рядом не было, ровно так же потрунивали над порывистой Азурой, над Унарё Дайсином, который решил, что должен победить Кусаби на мечах, над историей между Нобу и Сакурой, над братьями Йоэ, которые могли за один присест сожрать какое-то невообразимое количество еды. Это сложившийся коллектив, а для Юмика это наглядный пример, что происходит в специальных подразделениях, и как ими надо командовать. Она все это в теории понимала, но, только находясь внутри, можно это пропустить через себя и превратить в личный опыт. Вот Кусаби, он же не находился в том же отряде Альфа долгое время, но когда стало надо, встроился в него, как будто всегда с ними служил, и никаких проблем с иерархией. Техник и координатор при этом, когда надо, выполняет приказы командира отряда, и при этом, командует всеми отрядами. Такому обучить в теории не получится, никак, только лично можно найти тот способ, метод, которым будешь пользоваться исключительно ты лично. Другому человеку такой опыт вряд ли подойдет. А еще сейчас Юмика тоже могла с легкостью определить коллег, и это происходило прям сразу и неосознанно. Просто понимаешь, что перед тобой такой же головорез, и он это тоже прекрасно понимает. Микромимика, жесты, положение тела, банально, как человек осматривается. И это уже плоды размышлений Юмика, когда она анализировала, как такое происходит. То есть она про это специально думала, а остальным просто пользовались. Но теперь встала другая проблема. Как отключить спецназовца? У Кусаби это как-то получается. Поймав себя на том, что ее в сон клонит уже, Юмика выключила воду. В соседних кабинках продолжался спор. Азура все никак не могла успокоиться. В раздевалке обнаружилась Элли. Она тоже уже помылась. Кстати, она тоже как-то умеет отключать режим боевого робота. «Слушай», — произнесла Юмика, вытаскивая из шкафчика чистую форму. «А как ты переключаешься?» «Переключаюсь», — не поняла Элли. «Ну, вот на Камаке», — произнесла Юмика. «Я бы не подумала даже, что у тебя такие навыки имеются». Элли ответила не сразу. Она натянула штаны, застегнула магнитную липучку. «Одежда», — задумчиво произнесла девушка. «Она помогает представить себя другой». «Вот как», — хмыкнула Юмика. «Понятно. Канга учили», — заметила Элли. «Он же на веера шел». «Точно», — сощурилась Юмика. «Надо его потрясти». «Вместе, Элли, как всегда, была лаконичной. Мне тоже надо». «Да у тебя вроде и так неплохо получается», — чуть удивилась Юмика. «Надо лучше», — ответила Элли, опуская дверцу ящика. «Они тут открываются, сдвигаясь вверх. Кстати, вот интересно, зачем она, являясь очень хорошим пилотом, лезет в спецуру», — подумала Юмика. «Кстати, как и Кусаби, но с тем-то понятно, там, похоже, наоборот, пилот-побочка. Хм, эй, я не поняла, что там про Канга», — раздался очень недовольный голос из душевой кабинки. «И да, Азура еще и очень ревнива, она даже успела нахамить Сакуре, но потом, правда, извинилась». Девушка вышла из душа и стояла, уперев руки в бока. «Остынь», — усмехнулась Юмика. «Не нужен нам твой Канг в этом смысле». «А в каком?» — с подозрением спросила Азура. «Надо же, сколько в этой мелкой девчонке страсти, а с виду и не скажешь». «В качестве учебного пособия», — спокойно ответила Элли. «По поведению. Замок Унарё. 2 часа спустя. Теперь у клана Унарё имелась своя станция межзвездной связи. Соответственно, не нужно обязательно взлетать на корабле, чтобы поговорить с абонентом в другой системе, а нужно лишь прийти в комнату связи. Ольга Николаевна, поприветствовала Велесову Денис. «У нас почти ночь, так что добрый поздний вечер». «Разумеется», – женщина ответила не сразу. «Сигнал идет с задержкой». «У нас полдень», – ответила, наконец, Велесова. «Так, Денис, как ты и просил, первую партию с земли мы отправили. На этих же транспортах полетело и то, о чем мы договаривались. Как получите, не задерживайтесь с оплатой». «Разумеется», – усмехнулся Денис. «И что, корпораты взяли и отдали людей?» Произнеся это, Кусаби активировал еще один голоэкран. «Хамини-сан», – произнес Денис, когда на экране появилось лицо экономиста. «Можно осуществлять перевод русским, но оборудование же еще», – начал было Минай Хамини. «Так нужно, Хамини-сан», – чуть улыбнулся Денис. «Мы создаем образ выгодных и обязательных партнеров». «Хорошо, я понял, Денис сама», – кивнул мужчина и отключился. Голоэкран свернулся. Когда это корпоратов интересовали донники, пошел звуковой ряд от Велесовой. «Мы их попросту купили. Узнаю методику корпоративных уродов», – поморщился Денис. «Наверняка еще и на откаты попилили». Денис откинулся в кресле, отключив видеопередачу, и от души зевнул. Он же сразу после этой суточной тренировки сюда пришел. Велесова на той стороне смотрела куда-то в бок. «Наверняка», – ответила она, – «наконец, это их погубит». В итоге, интересующие тебя данные мы тоже добыли, перешлю файлом, пароль, камни, помещенные в гипс, черт побери, облика морали. Денис включил передачу видео, я понял, Ольга Николаевна, усмехнулся он, ваши специалисты отбыли, и снова покапали минуты ожидания, чтобы пользоваться межзвездной связью, нужен навык ожидания. Денис пока вновь открыл голоэкран, Олег, заговорил Кусаби, ну что же, готовься, заказанное тобой отгрузили, через дня 3-4 прибудет. Речь шла про оборудование для создания вычислительных массивов. И Денис был, кстати, слегка удивлен, когда узнал, что в корпорации Comcast такое производит. Так что удалось закупить весьма серьезные объемы и быстро, вот что самое главное. Планировали-то закупать везде понемногу, чтобы не привлечь внимание специфических служб. Хорошо, как обычно, с мрачной физией ответил Шелихов. Бункер тоже уже доводит до пригодности. На объекте «Радуга» Шелихову стало тесно, растет, поэтому для его целей приспособили один из заброшенных объектов клана Унарё. Потерпев поражение и целиком переселившись на одну планету, клан Унарё Иру возвел на Гунтее множество объектов. Другой момент, что финансы очень быстро показали дно. По рассказам Минея Хамини, которому рассказывал его дед, первое время клан Иру, название Унарё долго не принимали, тоже характерный штришок, пытался делать вид, что вот-вот он сможет снова подняться. Покупались корабли, доспехи, оружие, строились объекты, но вскоре реальность ударила лицом о твердое. Клан был вынужден продавать корабли, потому что же их надо содержать, а для этого нужно иметь квалифицированные кадры и космопорт. До последнего держали марку насчет вооружений бойцов, но через поколение уже и это пришлось продавать. Население быстро сокращалось, объекты на планете забрасывались. Любой объект, бункер, здание, даже просто дорога, они требуют содержания, то есть опять же денег. Под руководством Дениса, Унарё тоже сначала не шибко интересовались планетой. Было сильно не до того, разве что использовали ранее построенные площадки под аэродромы для Акри. Но теперь, после завершения войны, стали производить планомерную ревизию наследства. И один из подземных объектов, на берегу живописной бухты оказался пригоден для размещения там оборудования, достаточно глубокий, чтобы выдержать даже орбитальный удар. Строился этот бункер, видимо, во времена, когда у клана Унарё еще были деньги, поэтому он был в удовлетворительном состоянии. Располагался теперь уже объект Бифрёст в километрах в 200 от замка Унарё. Денис кивнул Олегу и завершил соединение. «Да, вылетели», — ответила Велесова. «Должны или уже прибыть, или вот-вот». «Хорошо», — ответил Кусаби, «тогда конец связи, и жду файл». Введя пароль «Бриллианты», Денис открыл файл. Это оказался список, точнее, график движения транспортов, в одну интересную систему, и время, которое транспорты там проводят. Если знаешь, на что обращать внимание, то становится очевидно, какие транспорты ходят в систему Voyager для снабжения станции. «Раз в неделю», — задумчиво произнес Денис. «Отлично». Он поднялся с кресла, потянулся. «Вот же интересно, он ведь какой-то там весь офигенно модифицированный, но при этом чувствует усталость, хочется спать. И в туалет, пардон, тоже необходимо ходить, как и все остальные житейские проблемы и радости. Гипотеза Кисары, что им, Сэлли, нужен какой-то катализатор, чтобы перейти в режим бессмертия, например, серьезные травмы, а до этого момента они совершенно обычные люди, устают, хотят есть, спать, спать с женщинами, ухмыльнулся Денис. Он вышел из комнаты связи в коридор, замок уже был тих, Рэйви сразу сказала, что она в душе спать, Шень улыбалась, но было видно, что и железный черный веер притомилась, а вот Денис, честно говоря, хотел жрать, помыться-то он уже успел, прямо на объекте, вместе с остальными. Черт, Сакура. Парень, повернув, едва не набежал на приемную дочь. Ты что, хочешь, чтобы у меня инфаркт случился? Вряд ли это возможно, отец, слегка улыбнулась девушка. А ты чего тут в темноте рассекаешь? Поинтересовался Денис. Свидание, лаконично ответила девушка. А, понятно, хмыкнул Кусаби и наклонился к Сакуре. Слушай, это, конечно, не очень правильно. Но как бы мне еды добыть? Неправильно, если глава рода, после тяжелого дня, будет сам искать еду, спокойно ответила девушка и подняла левую руку. Вытащив голоэкран над коммом, она набросала кому-то сообщение. Полагаю, вам не захочется кушать в кабинете? Снова слегка улыбнулась девушка. Я сказала, чтобы принесли в комнату. Ты настоящий друг, поблагодарил Денис. И это, насчет Нобу. Как-то ему надо немного бы сбавить обороты с подвигами. Настоящий мужчина сам распоряжается своей жизнью, постановила Сакура. Если Нобу считает, что это ему нужно, то это его путь. Девушка улыбнулась, на этот раз чуть грустно и с теплом. Поэтому вы, вот такие, нам и нравитесь, добавила она, и прошла мимо. Денис обернулся, смотря ей вслед, хмыкнул. Настоящие дела, настоящие люди и настоящие чувства, подумал Денис. Черт. Похоже, я скоро начну философские трактаты клепать. Возле комнаты его уже ждала одна из служанок, с подносом в руках. После того, как девушка передала поднос Денису, она, конечно, отвесила правильный поклон и ушла с прямой спиной. Как и положено, опять же, Сакура тут натурально военную дисциплину прививает. А пожрешь, раздался сонный голос Рэйви, только Денис поставил поднос на стол, сел и нацелился на еду. Парень покосился в сторону кровати. «Тут же спальня, так-то, не дам», — ответил Денис. «Интересные у вас разговоры», — хмыкнула Шень. «А вы чего не спите обе?» — чуть возмутился Денис. А Рэйви, тем временем, села на кровати, забавно потерла глаз кулаком. «Мать, я опять в этом гребаном скафандре была», — пробурчала девушка. Только глаза закрыла, эти хреновы звезды перед шарами. Она поднялась, прошлепала до санузла. «Тут все-таки особняк». Удобства предусмотрены не только в коридоре, тем более, для главы клана. «Ты где шастаешь?» – с подозрением спросила Рэйви, вернувшись в спальню и усевшись к столу. «Я так-то немного глава», – язвительно заметил Денис. «Обязанности там всякие». Рэйви в ответ зевнула и быстрым движением утащила один из пирожков. «Это мое», – недовольно заметил Денис. Рэйви в ответ приподняла бровь и зажевала пирожок. «Вот же двое голодных». Последовал комментарий с кровати. «Нормальные люди спят, а они есть сели». «Ну, то нормальные», усмехнулся Денис. «А мы тут все оригиналы, хоть психиатров вызывай, Рэйви». Та в ответ осклабилась, утащив еще один пирожок. «Ой, фу, этот с какой-то травой», пробурчала она, при этом, не прекращая активно жевать. «Слышь, а мы сколько еще будем в скафандры гадить?» спросила Рэйви. «Нормально же работают». «Зачем их столько гонять?» Денис постучал пальцем по своему лбу. «До них еще не дошло», – произнес парень. «Дошло бы с опытом, конечно, но времени нет. А если не доходит через голову, дойдет через печень», – оскалилась Рэйви. «То есть ты хочешь, чтобы они эмоционально отупели?» «Ну, примерно», – кивнул Денис. «Потом они, конечно, отойдут, но тогда уже опыт наберется. И Рюриков, сволочь, тоже это понимает», – зло сощурилась Рэйви. «Еще». Денис просто, беспалево, в процессе беседы, отодвинул поднос. «Ну четыре же осталось», — возмутился парень. «Вон, у тебя мясо с овощами», — ткнула пальцем Рэйви. «Да базариши этого не будет, давай». Они вышли из особняка, наперекур. Просто дымить в спальне было бы совсем борзо, там человек все-таки спит. Спросить хотела, Рэйви выпустила дым вверх. «Не жалко их, молодые же все». «А мы что, уже в предмемуарном возрасте?» – иронично поинтересовался Денис. «Не, ну с нами-то все уже ясно», – Рэйви цыкнула. «Но вон, у Конга, совсем же салаги. Эти салаги полгода по лесам бегали», – заметил Денис, – «и людей резали. А теперь куда их, гайки крутить, или сразу к стенке?» Рэйви, Когда начнется большая заваруха, все равно все попадут под молотки. Так, может, лучше они будут готовы к этому? Ну, если так, задумчиво произнесла девушка. Тогда да, когда умеешь, да еще не один. Вот именно, Денис зажмурил левый глаз, когда туда дым попал. Впереди не будет благостно. У хинадзинов тоже проблемы. Вот движки прыжковые взять. После изобретения ступенчатых, сколько прошло лет? Да фига. Да что там, корабль в сотку лет еще считается вполне нормальным. Пушки плазменные. Как были они 200-500 лет назад, так и есть. Мы тупо корабли модернизировали, уже получили охренеть преимущество. Что мешало Каяхара так же сделать? А им даже в голову это не пришло. Они просто приняли этот факт, что у нас получше корабли. То есть на самом деле, война нужна всем, мрачно заметил Рэйви. Как обычно, вздохнул Денис. Кто-то бабло заработать хочет, кто-то власти хапнуть. Одна и та же мутата блядская. Никто нигде не отсидится. Участвовать будут все. И кто первый организуется, тот и взлетит. То есть мы, хмыкнул Рэйви. Точнее, а почему не мы? Усмехнулся Денис. Мы красивые, сильные и можем. Так чего смотреть на остальных? Вот вы с Рюриковым испились так, усмехнулась девушка. Она пульнула окурок в темноту. Рэйви, поморщился Денис. Ну, надо отвыкать от таких замашек. Ты все-таки жена главы. Не жена еще, фыркнул Рэйви. Ты серьезно? Иронично спросил парень. Ладно, завались. Муженек, на. Рэйви нахмурилась. Че теперь, я не могу в своем клане пернуть? Странные у тебя желания, однако, усмехнулся Денис, а потом приобрел задумчивый вид. Но, кстати, с этим уже надо решать, негромко произнес он. Это ты о чем? С подозрением спросил Рэйви. 4 дня спустя. И как я на это согласилась? Мрачно спросил Рэйви, смотря на себя в зеркальную ростовую панель. А там отражалась девушка, в белом свадебном платье. Девушка, несмотря на мрачность, была очень хороша собой. Платье было исключительно в земных традициях, никаких шиновских ноток. Длинный подол, приталенное, с декольте, и даже фата имелась. Только не говори, что тебе это не нравится. Появилась из-за спины Рэйви Шэнь и с хитрецой посмотрела на Рэйви через зеркало. Шэнь была в явно приподнятом настроении, и причиной этому было и то, что от нее исходил легкий запах алкоголя. Китаянка положила подбородок на плечо рослой сестрицы. Но, кстати, платье скрадывало крепость, делая Рэйви именно юной девушкой. «Я все еще не пойму, нафига?» – пробурчал Рэйви. «Ну, хочется ему, так сели, побухали. Нахрена устраивать все эти торжества, Рэйви, ведь сама понимаешь, что это и тебе надо», – с легкой укоризной заметила Шэнь. «Вот обязательно нужно поворчать», – Рэйви в ответ скорчила страшное лицо. Впрочем, ей не удалось сделаться страшной. «Все равно получилось». Хоть и хмурая, но красивая девушка. Это защитная реакция, полагаю, заметила сидящая у стола Элли. Чё? Покосилась на нее Рэйви. Если говорить прямо, мандраж, спокойно ответила Элли. Слышь, да я с низких орбит прыгала, рыкнула Рэйви. Но замуж-то выходишь впервые, широко улыбнулась Шэнь. А Эми, сидящая в углу, выглядела слегка придавленной. Но ее в подружке невесты пригласила Шэнь и отказать Эми никак не могла. Не бойся, Рэйви. Продолжала Шэнь. «Поверь, это только в самом начале больно. Ты это о чем вообще?» С подозрением спросил Рэйви. «Ну, чем свадьбы заканчиваются?» Шэнь погладила сестрицу по плечу. «Наш муж в этом деле опытен, все будет хорошо, не волнуйся. Ты что ты мне тут лечишь?» Рыкнул Рэйви, сбрасывая руку китаянки с плеча. «Какой, нафиг, конец? Ты чё, змея, не только пила, но еще закинулась чем-то?» «Не, ну, а что ты тут устроила выход перед казнью?» Выгнула бровь Шэнь. «Это свадьба твоя, не расстрел». В комнату зашла Юнынь. С улыбкой оглядела хмурую невесту. «Хорошо, Шэнь», — произнесла бывшая черный веер. «Семья одобряет ваш выбор, дети». Рэйви смерила Юн хмурым взглядом. «Ладно, идем», — решительно произнесла девушка. «Все равно придется это сделать. Тянай, это клан военных. Поэтому вдоль прохода к пирамиде, на которой выступал перед войной Денис, стояли не гости в парадных одеждах, а воины, но тоже в парадной форме. И сегодня на их лицах была не суровость, а легкие улыбки. Зато невеста словно принимала парад, шла с каменным лицом, гордо вскинув подбородок. «Вот видишь, я же говорила», — сказала Юмика, смотря на свадебную процессию. «Ты это о чем?» — не понял Канг, стоящий рядом. В его руку, при этом, натурально вцепилась одна бойкая невысокая особа, родом с Гарумина. Юмика в ответ вздохнула. «Невесту сопровождают, либо родственницы, либо будущие сестрицы», — пояснила Азура. Юмика сделала жест в сторону девушки. «Да Рэви на это начхать», — с сомнением произнес Канг. «Рэви-то может и начхать», — ответила Юмика. «Но вот Шень наверняка про это в курсе. Ну, я Айми тоже точно знает. Вон, смотри, какая красная идет». Илли и Айми были экипированы тоже в белые платья, только Илли в несколько непривычное, в обтяжку и с косым подолом, таким, что левое бедро было видно наполовину, а на Айми было платье в шиновском стиле. Это даже было не столько платье, столько бело-розовая юката, белый и розовый, цвета юности и невинности. «Завидно», — вздохнула Азура. «Сразу видно, у них такие чувства. Что это тебе завидно?» — с подозрением спросил Канг. «А вот и подумай», — ехидно заметила Юмика. Рэви, которую под руку вела Шенни и Илли с Айми, идущие следом, поднялись на вершину пирамиды. «Да ладно», — выдал Рэви, увидев не только жениха в парадной форме, но и того, кто их будет сочетать. Владимир Рюриков, в какой-то длинной белой хламиде, улыбался, смотря на Рэви. Вот невеста подошла к жениху. Внизу стихли разговоры. «Очень давно», — торжественно заговорил Рюриков. «Одна юная девушка спросила у меня, что такое счастье. Рэви на это закатила глаза. Тогда я ответил ей, что счастье – это чувствовать себя нужным», – продолжал Рюриков. «Не мог же я ответить юной деве, что счастье – это быть нужным вполне конкретному мужчине». «Ну, сейчас начнется», – еле слышно проворчал Рэви, зная Владимира. «Тот короткими речами не ограничивается, а найти счастье – это идти по пути. Если вы имеете смелость следовать по нему, то все будет настоящее. Радости и горе, жизнь и смерть, и любовь. Только смелое сердце может испытать настоящее чувство, отвага, долг, и обязательно любовь. Именно настоящее, правильное, ради которой идут на подвиги и на смерть. И вы сейчас видите их, обретших свое счастье в пламени борьбы. Вот он пример. Пусть будет трудно и больно. Никогда не сходите с пути, и тогда вы обретете человека, который будет разделять ваш путь, следовать по нему вместе с вами, всегда». Народ внизу одобрительно зашумел. Рэви с улыбкой обратился к девушке Рюриков. «Готова ли ты выйти замуж за Дениса, быть с ним в горе и радости, пройти этот путь, долгий или короткий, но до конца?» «Да», — сухо ответила девушка. «Готов ли ты, Денис, взять в жены Рэви, беречь ее, идти с ней по пути, долгому или короткому, но до конца?» «Да», — с улыбкой ответил Денис. «Данным мне главой правом, объявляю Ревекку и Дениса мужем и женой», — торжественно объявил Рюриков. Шень оказалась рядом, с подносом в руках, на котором лежали кольца. Простые золотые кольца. Когда Денис взял кольцо, стояла тишина. А в тот момент, когда он надел его на палец Рэви, народ радостно грянул. «Лимонов поешь», — сквозь зубы выдал Рэви, смотря на довольное лицо Кусаби и держа на лице улыбку. «А ты, я смотрю, уже поела», — ехидно выдал Денис. Они развернулись лицом к толпе. Люди радостно зашумели. «Карусима, материк Ио, дворец Широтака и Канга». Император Дайон, смотря на лица молодоженов, слегка улыбнулся. «Первое поколение», — тихо и с легкой ностальгией произнес он. «Да, это было очень хорошо. Все такое первое». Мужчина тяжело вздохнул. Глава 8. 20 дней назад. Система Кассиопея. Планета Москва. Закрытый район Сосновый Бор. Меньше всего переселенцы с Земли хотели повторить то, что произошло на родине. И из первых колоний поселений люди переезжали жить в небольшие поселки. И выше 3 этажей дома здесь не строились. Причем, это было незаконом. Люди настолько хлебнули жизни в человейниках, что никого не нужно было уговаривать, что высотки строить не надо. Эндемичная флора и фауна на планете Москва была скромной. Планета только начинала новый виток эволюции, после столкновений с небесными объектами. Следом от этих катастроф были практически безжизненные равнины, покрытые лишь мхами и лишайниками. Собственно, это и была флора и фауна планеты. Лишайники, мхи и планктон в прибрежной зоне.